Пороховой дым закрывал завалы тел, но ветер сносил его. Пустые магазины я откидывал назад, их заряжали, там в вещмешках патроны россыпью. Стрелял через отверстие в щите, что содрогался от попадания пуль. Третья команда удерживала корму, в ней 2,5 десятка человек было, самое многочисленное. Десяток матросов, вооружившись трофейными винтовками, забрались повыше, на башню главного калибра на корме, и вели точный огонь по японцам, поддерживая нас. Еще там проходов на корме хватало, если где люк откроется, стреляли туда. И возникла патовая ситуация, мы по факту не можем захватить, сил мало, а японцы не могут отбиться. Они уже потеряли убитыми и ранеными порядка 300 человек, правда безумные атаки не прекратили, но на то и расчет. Однако пока мы их не сократим в ноль, нам не удержать арсенал и пороховые погреба, даже если бы раньше захватили, нас бы смели, потому и сокращали их поголовье, молясь, чтобы те не догадались подорвать погреба. Переходим к плану Б, скомандовал я, и матросы передавали его друг другу. Началась перегруппировка. Создавалось 2 штурмовые группы по 10 человек. Глава 8. То, что может возникнуть такая патовая ситуация, я вполне предполагал. Обсудили ее с офицерами и частью матросов, вот и возник план. Идем к носу, по низу. Все 4 щита уже задействованы, они у передней дымовой трубы в ряд выстроены, с левого и правого борта, передовая наша. Тут матросы сами справятся, без пулеметов, их я забираю. Винтовок почти 100, КХ команда боцмана собирает, патроны к ним, заряжает и ставит рядами у переборок. Хватай и выпускай пули в цель. Не пулеметы, но матросы должны отбиться. Мы же отошли к корме, теперь на палубе Никольский командовал, уже раненый в плечо, но на вылет, кости не задеты. Кстати, на корме подлечил наших раненых. К японцам не подходил, они в стороне отдельно лежали. Весь накопитель улетел, но троим не дал уйти за кромку, на грани были, теперь выживут. Еще 6 убиты. Пока такой счет, а ранены многие, 2/3, но вели бой, наспех перевязанные. Вот так мы шли вниз. Тут у эрт-погреба, завалы тел, из наших всего 2 на ногах, 5 ранены, включая мичмана Трусова, из вахтенных офицеров. Усилил их еще 3 матросами и унтером, раненых и убитых наверх поднимут, а сам по переходам, ведя штурмовые действия, просто снося все попытки нас остановить, мы и дошли до носового эрт-погреба. У арсенала, а мы его захватили, оставили 2-ю штурмовую группу. Пулемета не дал, группа под командованием кондуктора Шульца, что встала на охране погреба для главного калибра, усилена им. 2-й Максин им ушел, у меня 1-й. Мы успели едва-едва. 2 перевязанных окровавленными бинтами офицера и 4 матроса уже готовили адскую машинку. Уничтожили их, используя револьверы. Вот так оставил своих людей на охране. Я один сначала по переходам побегал, очищая от тех, кто внизу был. Будучи один, уже не стеснялся работать спокойнее. Личная защита работала, пусть уже 2-й накопитель вставил. Патроны походили к концу, я уже и те, что в хранилище оставил, как НЗ, использовал, заряжая магазины. Там выбрался наверх через люк на носу и ударил длинными очередями по плотным группам японцев, а также раскидывал динамитные шашки, все 5, что были. 2 полетели к группе офицеров, те, видимо, совещались, 10 был. Подозреваю, больше офицеров нет. Я по ним еще пулеметным огнем прошелся. Сам же кричал на английском и русском языках, чтобы сдавались. То ли удар с тыла, то ли гибель офицеров на их глазах, но боевой дух японцев был сломлен. Они и так сильно подавлены были потерями после 6 неудачных штурмов, а тут такое. 1-е поднятые руки, и дальше уже лес рук. Наши это видя, отодвинули щиты, и подбегая, начали разоружение, и помогая мне, принимали японцев. Кто мог ходить, на корму под охрану. Уже 10 минут как рассвело, когда японцы начали сдаваться, и прием пленных, ту и целые и раненые, затянулся почти на час. Касуми подошел, и встал у борта, им трап забортный подали. Тоже включились в дело. Только один легкораненый матрос у трапа стоял с винтовкой и 2 японскими револьверами за поясом. Охранял. Тяжело было, но зачистка внутренних помещений продолжалась. Оружие сносили в арсенал, чтобы кучами на палубе не лежало. Тут еще дым на горизонте. Я передал старпому 10 матросов и отправил его к источнику дыма. Если какой грузовоз, даже если нейтрал, пусть ведет сюда. Передадим японских моряков. Да у нас просто сил нет их охранять и одновременно вести корабль. По международным нормам раненым нужно оказывать помощь, погибших достойно похоронить. Я лучше сброшу эту проблему на кого другого. Ох, надеюсь, это грузовое судно. Сам крейсер стоял, машины не работали. Давления нет, японцы успели стравить пар. Надо поднять его. Я уже отправил матросов в котельное, как и машинное, пока изучили, чтобы, если потребуется, дали ход. А то, что гражданское судно, было видно. Разница есть между дымом боевых и гражданских судов. Там однозначно не боевое. Миноносец убежал. 30 узлов, похоже, развил. Я же занимался ранеными. Как своими, так и чужими. Никольский, продолжая зачистку внутренних помещений, тщательно, цепью обыскивая все от носа до кормы и обратно, десяток спрятавшихся уже нашел. Помимо двух артпогребов для главного калибра, были и малые. Там двери нами, конечно, заклинены специальными клиньями, но мало ли кто прячется и попытается подорвать. Как видите, работы не просто много, а очень много, но мы не унывали, смех слышался и улыбки мелькали. И это несмотря на 15 тел погибших, что отдельно рядами были уложены. Вообще на ногах было 30 матросов, почти все имели повязки. Даже у меня на руке и боку белели. Накопитель личной защиты как раз разрядился, вот и словил, хорошо касательные. Повязки наложил и хватит пока. Все накопители в ноль разряжены. Даже последний запасной, весь на раненых потратил, осматривал и незаметно лечил. Сам не раз повязки накладывал. А ведь не подвела интуиция, что крейсер надо брать на абордаж. Мы все же дали малый ход, 7 узлов и двинули навстречу Касуми, что вел большое грузовое судно. Английское, как оказалось. Капитан был очень любезен и не отказался принять выживших из команды Асамы. Подсчеты уже закончены, этим занимался поручик Важин, наш штурман. Из команды Асамы 267 погибших и 89, что не имеют ран. Остальные ранены, разной степени тяжести. Из офицеров выжило двое, оба тяжелораненые. Из тех, кого я шашками закидал. Вот так на грузовое судно, а оно из Чимуль пошло, пустое, по двум переброшенным сходням, начали переносить на палубу купца, тела убитых, тех, что в море не успели сбросить, и раненых. Команда англичанина помогала. В основном японцы сами же и переносили, из тех, кто не пострадал, бегали с носилками. Никольский еще полтора десятка привел матросов, нашел внизу, но поиски продолжались. Даже англичане с восхищением рассматривали нас. На бортах крейсера густые потеки крови видны. Это где завалы тел были, стекало в море. Касуми нас покинул, как привел купца. Я поставил старпому задачу проскочить блокирующую флотскую группу японцев, скорости хватит, и до наших. Пусть Макаров выводит эскадру и встречает нас. Место встречи я назначил. Сами мы трофей не доведем, перехватит, а с помощью наших, справимся. Думаю, ради Асамы тот выведет всех, кого сможет. Так что миноносец давно скрылся за горизонтом. На борту те же 10 матросов, что ранее дал. Больше часа длилась передача, после этого, попрощавшись, мы разошлись. Асама, набрав ход, 15 узлов, направился прочь. Купец в сторону Японии куда-то. Вот так мы и уходили вглубь Восточно-Китайского моря. А что, тут и радист Асамы вопил в эфир, что идет абордаж, и британец сообщит, куда мы ушли. Радиостанция у него была, так что придется побегать, ожидая встречи с нашими. Думаю, едва успели уйти. Японцы будут нас искать всеми силами. Они захват Касуми тяжело переживали, а тут броненосный крейсер. Нет, костьми лягут, но не дадут нам в порт Артур вернуться. А даже если сможем, на все пойдут, чтобы уничтожить корабль. Думаю, диверсантов используют и свою агентуру в Артуре. Так что, держа скорость 15 узлов, мы и уходили прочь. Сам корабль не сильно пострадал, больше косметический ремонт ожидает. Разве что водонепроницаемые переборки. Я имею в виду, створки дверей, они все запреты были, японцы закрыли, пришлось взламывать, часто используя возможности хранилища, кусок двери с запором убирая, и сразу выкидывая. Это уже серьезный ремонт, его придется в порт Артуре провести. Однако сам корабль, в порядке. Вот Касуми пару мелких снарядов ухватил, хорошо без последствий. Японцы все же развернули пару орудий противоминного калибра, и открыли по нему огонь, отчего старпом увел миноносец к нам за корму, лишив орудийной поддержки. Она, кстати, здорово пригодилась в начальном этапе. Около 30 матросов те гранатами снесли, сам видел. А что дальше? Через 12 часов, уже темнота сближалась, Мы убегали от двух бронепалубных крейсеров. Мне удалось задействовать 15 матросов и Никольского, и заработали 4 орудия в 150 мм, отчего рядом с японцами вставали столбы воды. Максимальный темп стрельбы держали, но пока не попадали, зато заставляли подальше держаться. А тут и эскадра наша, первыми прибежал крейсерский отряд Порт-Артура, он и взял нас под защиту, еще сотню моряков на борт высадил, у нас народу не хватало просто критически. А те, что есть, падали с ног от усталости. Я сам за штурвалом стоял, так что под защитой эскадры и даже броненосцев, говорил же, Макаров всех выведет, уже в темноте вернулись на рейд. Вот такой выход был. И надо сказать, если я имел немалую популярность во всех слоях населения России, то с захватом броненосного крейсера, в заголовках было написано, 50 против 1000, прибавили чутко, то моя популярность не просто повысила все мыслимые пределы, а перепрыгнула их. Я уже могу не работать, на одни пожертвования и дарения жить. Да, мне даже два имения подарили дарственный, небезразличные дворяне. Вообще, конечно, в ресторанах праздновали каждый день этот захват, я и отметить, задним числом, свое назначение на Касуми успел, тут уже Асама, на которую меня Макаров назначил командиром. Правило первого ступившего на борт офицера. От Николая пришла правительственная телеграмма с поздравлениями и чином капитана первого ранга. Кораблями такого ранга меньшим званием командовать невместно. Надо сказать, ретрограды и чиновники в погонах морского ведомства были возмущены таким попранием устава, мичманов старший состав офицеров. Где это видно? Император ответил также через газеты, что готов дать полного адмирала любому старшему офицеру, как он повторит подвиг командира и команды Касуми, как ступит на вражескую палубу первым, при абордаже корабля подобного класса. Сразу же молчание повисло. Кричать и ворчать они завсегда, а вот что-то сделать, сдают назад. Ох, пресса по ним и прошлась, так и говорила, чиновники в погонах смеют критиковать боевого офицера. Да уж, врагов у меня среди них теперь изрядно. Так что мне действительно выдали документы капитана первого ранга, мне уже пошили мундиры. А от Георгиевского комитета довольно быстро пришло решение о Георгии четвертой степени с мечами. Я уже заказал у ювелира и ношу награду. Обмыть все успел. Часто приглашают, особенно любит, когда я музицирую. Песня о варяге побила все рекорды по полярности, но о службе не забывал, уже формировалась команда для крейсера, а с этим глухо. Две недели не прошли, а пролетели с момента захвата. Уже все отошли от шока. Даже британцы, пусть и сквозь зубы, но поздравляли, весь мир был в шоке, и пока еще ажиотаж на эту тему стоял, путь журналисты, особенно иностранные, старались другим заполнять колонки статей. Я этому только рад буду, если интерес ко мне снизится, эти две недели пережить для меня было сущим кошмаром. Однако, пусть крейсер в полный порядок привели, но в команде всего две сотни нижних чинов. По сути, тут только вахтенные, палубная команда, машинисты и кочегары, много корабельных механиков. Корабль еще осваивался. При этом не помешало Асами, два дня назад, 21 мая, совершить с эскадрой учебный выход. У тех ходовые испытания и стрельбы, у нас только ходовые. Неплохо справились, косяки были, но исправляли на ходу. Для того такие выходы и нужны. Вот только к пушкам ставить некого. Да, сформировали неполный расчет для башни главного калибра на носу. Главный артиллерист расстарался, но и только. Нужно еще не менее 500 матросов. Только офицерский став укомплектован полностью, и я на это повлиять не мог, кого пришлют, приходилось использовать. Рапортами о переводе командующего просто завалили. Все хотели служить на известном трофее. Нет, с матросами вопрос решили, 300 с Черного моря и 250 с Балтики уже выехали. Тут морское ведомство довольно оперативно все решило, несмотря на попытки ставить палки в колеса от чиновников в погонах, но прибудут-то во Владивосток, а мы в почти блокированном с суши Порт-Артуре. Надеюсь, вопрос будет решен. Я как раз на паровом катере подходил к борту флагмана нашего флота, где ждал Макаров, вызвал срочно. Команда катера быстро пришвартовалась, и я поднялся по трапу на борт корабля, отдав честь флагу, да здороваясь с офицерами, что встречали, ну и в салон к адмиралу. Да, особо вспоминать не хочется, как эти две недели прошли, но многое нужно описать. Не меня одного наградили, всех, там вообще дождь наград был. Офицеры, что удивительно, все выжили, хотя двое с многочисленными ранами, в госпитале. 1-6 огнестрельных ранений пережил. Всем дали повышение в чине, Георгий, как у меня. Мне еще Станислава 4-й степени дали, за то, что довел крейсер благополучно до порта Артура и сохранил трофей. Мало захватить, нужно еще сохранить. Я же рапорты писал, и подробно, многое из них в газетах переписывались, сухие строчки жарких схваток, там хвалил офицеров, так что их тоже серьезно чествовали. Двое в команду аса мы перешли, остальные на Касуме остались. Там Васильев, в чине капитана 2-го ранга, командовал. Вот у миноносца порядок, команду быстро пополнили, и Касуми уже 2-ж в боевых походах участвовал. Мы же привели Асаму в порядок, согласно стандартам российского флота, всю мелкую артиллерию сняли и сдали на берег, из них полевые орудия создавали. Крейсер уже введен в состав Тихоокеанского флота, под тем же названием, числится за крейсерским отрядом, причем включен в пару к Баяну, и в этой паре старшим был именно командир Баяна, капитан 1-го ранга Вирин, а он старше меня по званию, а время, когда чин дают, тоже учитывается. Если бы я на месяц раньше получил, он бы под мое командование встал, а тут без вопросов. Теперь в крейсерском отряде порт Артура 2 броненосных крейсера, до этого один Баян был, он вообще самый маленький по тоннажу, чуть больше 7 тысяч тонн было, у Асамы почти 10, впрочем, у крейсеров Владивостока от 10 и выше. Из личного, про 2 имения сообщил, одно в Подмосковье, 2-е на Ставрополе. Старушки отдарились, наследников нет, в семье они последние, вот и решили найти нового достойного владельца. А тут я в газетах, про эти дарения тоже писали, ну и разными подарками или просто деньгами еще 1100. Потом пришло письмо через штаб флота, из Владивостока доставили на мое имя, даже несколько писем, в одних 4 накопителя, это прислали ювелиры из столицы, плюс заказал в Порт-Артуре, еще 2 сделали, так что 8 накопителей в запасе, уже почти все зарядил. Хоть что-то, что по одному из писем, то меня извещали из банка, что мой счет пополнен на 79 тысяч рублей, это моя доля с аукциона за трофей, вполне неплохо, а ведь еще 30 тысяч с призовых за Касуми в хранилище держу, особо не трачу, плюс призовые за Асаму ожидаются, там еще подсчеты идут, но я там не один был. Все в долях будет передано участникам абордажа и захвата, включая нижние чины. Семьям передадут тех, кто погиб или умер от ран. Слышал, что этой ночью епошки устроили, спросил Макаров, когда я к нему в салон зашел, доложившись о прибытии. Мы вдвоем остались, адъютант вышел, видимо, с глазу на глаз желал поговорить. Если адмирал назвал противника епошками, чего себя не позволял, значит, находился в крайнем раздражении. До меня явно свежая информация пока не дошла, поэтому отрицательно мотнул головой и после приглашения Макарова, устраиваясь на диване, с интересом выслушал историю, что тот описал. Видимо, очень свежая, раз по эскадре еще не разошлась, да и время было 10 утра. Кстати, вообще думал, командующий меня вызвал по тем идеям, что я через официальный рапорт подал ему. Это о создании тачанок и бронепоездов. Ну, тачанки не особо заинтересовали, а вот бронепоезда похож очень. Я с инженером из ремонтных доков общался, те проводили осмотр котлов, после учебного выхода, узнал от него, что их привлекли к делу в железнодорожном депо, где на том подвижном составе, что был блокирован в Порт-Артуре, создают 4 бронепоезда, и 2 ремонтных. Серьезно так замахнулся адмирал, даже узнал, кто ими теперь командовать будет. Общее командование на капитане 2-го ранга Черемисове. Знаю его, из штаба флота, вполне справный командир. Похоже, на бронепоезда серьезную ставку сделали, немалые силы на них кинули, причем, держа высокую секретность. Ну да, как же, как трепали языками, так и треплют. Я же узнал, и японцы узнают. Также моя сиротка, я ее вывел в свет, вместе с ней пришел на первое торжество по захвату Асамы. Та уже заказала платье у лучшей портного, деньги не жалел, хотела блеснуть. Да уж, блеснула, многие дамы ее там порвать готовы были. Именно за то, что занимала место рядом со мной. Так что та спокойно себе жила в моей каюте, и ни разу не убирал в хранилище. Конечно, та задавала вопросы, как оказалось тут, но я не раз доставал ее в поезде, снимал купе у проводника, тот уступал по часам. Это она помнила, так что отбрехался, что ее укачало, и та в беспамятстве была, да и вообще молчание по нам вписано в договор, да особо та не из болтливых, знает, что мне от нее нужно, и не против. О том, что она на борту крейсера живет, знали многие, предполагал, что и эту тему коснется, но оказалась тут вообще другая тема. Вот что рассказал Макаров. Эти япошки удумали превзойти тебя. Они ночью на лодках подошли к борту Маньчжура, в порту Шанхая, и взяли его на абордаж. Потери были тяжелыми со всех сторон, но канонерку они захватили. Сейчас британцы эту историю раздувают как признак доблести и храбрости. То, что захвачено разоруженное судно в нейтральном порту, обходит. Я уже вызвал корреспондентов, эту историю они опишут в газетах правильно. Дипломаты в столице начинают работать, это же скандал. Стараются разыграть карту при плохой игре. Думаю, следующий их шаг, снова попробуют блокировать у нас фарватер. И если противник играет нечестно, то можно и нам иногда переходить эти границы. Есть идеи, крейсерство на японских коммуникациях, топить все, оставляя интересные призы себе, обстрел городов и портов, развязать полную крейсерскую войну. У нас с этим как-то глухо, на радость японцам. Энда, я решил тебя через 2 дня отправить во Владивосток, выйдешь с нами, а там отделишься и скроешься в море. Касуми с тобой идет. Все-таки, Макаров хорошо смотрит вперед. Убрать из порта Артура источники раздражения японцев, это хорошая идея. Они уже предприняли попытку взорвать крейсер, но по счастью пронести адскую машинку одним из мастеровых, из-за драконовских методов проверки, чужаки попасть на борт не смогут, не получилось. Да и жандармов в городе хватало, многое поменялось. Мои мысли вслух, неожиданно принимали во внимание и развивали. Нанимали китайцев, корейцев, те и выдавали если не всех японцев, то многих. По их агентуре был нанесен сокрушающий удар. Если не уничтожили, то сильно ослабили агентуру. А вообще Макаров, как оказалось, внимательно мои мысли, что ему выдавал, анализировал и часто использовал. Не без успеха. Вот взять наш выход на Касуми, на свободную охоту. Я еще гадал о причинах, а все просто. Адмирал решил тряхнуть хорошенько офицерский морской корпус. А то что это, нижний чин захватил миноносец в одно лицо, а те сидят на берегу и в ус не дуют. Только спиртное глушат и хвалит храбреца. Ладно, нижний чин стал офицером, сам вошел в морской корпус, а если выход увенчается успехом, то это мощный удар по морским офицерам. Они сидят, а один новоиспеченный офицер воюет за всех. Вот тот и хотел встрянуть их, чтобы если не переплюнули меня, то хотя бы достойно смотрелись на моем фоне. А уж когда я Асаму привел, всеобщий шок долго длился, но и немало офицеров общались со мной, в подробностях выясняли все ключевые моменты. Многие отметили, что уходил по подложной операции, имея другое задание. Это одна из причин успеха, японцы от агентуры не узнали и не подготовились. Все же многие офицеры понимали, что такое секретность. И что бы вы думали, 4 дня назад эскадру разбудил грохот канонады на горизонте и отсветы от пожаров. По эскадре отбой прозвучал, и только утром следующего дня я узнал, что большая группа русских кораблей участвовала в боевой операции, по удару блокирующей флотской группе кораблей японского флота. В основном молодые офицеры были инициаторами, но командовал капитан первого ранга Иссен, что неудивительно. Он ночью и Севастополь вывел, поддержал его пушками удар. А так все просто, выйти скрытно, сблизиться и ударить, но бить не со стороны порта Артура, а со стороны открытого моря, где наших не ждали. И план частично удался. Пусть японцы бросились в рассыпную, некоторые с пожарами, например, смогли сбежать 2 броненосных крейсера, те самые из Италии, но имея повреждения от нашего броненосца и пожары. Еще вроде один самоходную мину получил, но уйти смог. Это потом из британских газет узнали, что Касуга затонул, уйдя от места боя всего на 20 морских миль. Команду сняли. Наши потери: один миноносец затонул, попадание тяжелого снаряда, и 2 столкнулись в темноте, но обоих привели в порт, на ремонт. Погибло около 100 моряков и десяток пропали без вести. Японцы потеряли потопленными 4 миноносца, 3 из которых класса истребители, потом бронепалубный крейсер «Сума», броненосный «Касуга» и захватили, почти затонувший, «Цусима». Вот такой сокрушающий удар. Так мало захватить, они его привели в бухту. Сейчас тот на мели стоит, инженеры готовятся поднять и утащить в доки, а пока там работают мастеровые, все снимают. Трофей. Его уже ввели в состав флота, нашего крейсерского отряда, командиром стал лейтенант, что первым ворвался на палубу, а от Николая из столицы пришли поздравления всем участникам ночной схватки. Так что правильно все Макаров делает, и это видно. И операция, понятно, им поддержана, но он просто дал разрешение и наблюдал со стороны, как те справятся. Был задействован первый дивизион миноносцев, Косуми тоже, крейсерский отряд, кроме Асамы, и броненосец Севастополь. Что я скажу, молодцы, могут, когда захотят и инициативу проявляют. Так что, рукоплещу адмиралу и парням. Ну и обдумал переход во Владивосток, я ожидал нечто подобное, но не так быстро, а тут анализируя, сказал, можно совместить, мы выйдем, японцы узнают и будут ждать на подходах, чтобы перехватить. Пусть ждут, тратят ресурсы кораблей и уголь, а мы будем крейсерствовать до выработки запасов угля и припасов. А как же отсутствие команды? Вести и управлять кораблем есть кому, а по сути артиллеристы в этом деле и не нужны. Есть Косуми, что как боевая собачка и будет рыскать, а уже мы будем подходить и играть мускулами. Если что, дать выстрелы в сторону цели, главным калибром, есть кому, этого хватит. А нет, сбежим, 21 узел уверенно держим, проверяли. Скорость это наше спасение. Добро, готовьте корабль, 25-го выходим утром. Пока прикиньте, как будете вести крейсерские действия. Даже не вижу смысла этого делать. Чистая импровизация, это и будет успехом в подобной морской операции. Если описать что и как делать, это все, край, хана, я бы сказал. Думаете, уверен, веско ответил я. Что ж, будь посему, я подумаю, что еще можно будет сделать. Стоп, задумался, я мысли забегали. А ведь Манчжур японцы уже увели, почти сразу подняли пары, сняли с якоря и увели. Если сейчас вывести эскадру, и я на Асами уйду, есть все шансы перехватить. В море, это искать иголку в стогу сена. Я верю своей удаче. Тем более высчитать курс несложно, зная, когда те ушли и скорость конлодки, примерный район, где они будут в нужное время, определить несложно. Кто его может сопровождать? В море видели бронепалубный крейсер, одна из трех СИМ. В порт не заходил, думаю, он и идет в сопровождении. Нормально. ХМ, хорошо. Через час эскадра будет готова к выходу. У вас как? Нужно догрузиться углем, с максимальной загрузкой. Остальное в достатке. Я отдам приказ, встанете к углевозу, помогут с погрузкой. Так, через 2 часа выходим. На этом я поспешил вернуться на Асаму. Сразу забегала команда, мы снялись с якоря и перешли на другое место, встав к борту углевоза. Борта защищали тростниковые маты. Чуть позже подошел Косуми, тоже пошла загрузка. Васильев посетил мой крейсер, уже сообщил, ему поступил приказ войти в мое подчинение. С флагманом мне доставили приказы. По крейсерским действиям, там свободная охота, на мое усмотрение, и то, что Асама во Владивостоке войдет в состав его крейсерского отряда. Из порт-артурского состава его выводит. Едва успели, но загрузились до полного, а дальше с эскадрой, в открытое море. Стоит вспомнить разговор с моим новым старпом, капитаном 2-го ранга Смирновым. До этого тот проходил службу в штабе 2-го дивизиона миноносцев. У того семья была в городе, отказались уезжать, когда война началась, а потом поздно стало, с суши тоже блокировали. Хотя многие рисковали проскочить. Я велел отправить вестовых домой, и к семьям тех офицеров, что их имели, ведь у нас были и чиновники по адмиралтейству, те же судовые механики или штурманы, врач, финансист, да много их, чтобы забрать их семьи. Пусть пообщается с ними, пока время есть. Мы уходим из Артура? Прямо спросил тот. Это секретная информация. Да, возвращение не предусмотрено. Пусть лучше во Владивостоке устроится, подальше от активных боевых действий. Информацию об уходе я запретил разглашать, однако и так все догадались, семьи и детей доставили на катерах пред самым выходом, а потом катера подняли на палубу. Вот семьи и разместили в каютах, часть свободными были, часть освободили офицеры, потеснившись. Так что не у меня одного в каюте девушка была, хотя у меня особый случай. Наталья, как звали сиротку, а она из купеческих, дочка разорившегося купца, тот застрелился из-за долгов, вот и искала свое место в мире. Мне это не особо интересно, да и не особо поверил рассказу, больно та ухожена и имеет образование, но пусть так будет. В остальном, крейсерский отряд прогнал японцев, их наблюдателей на бронепалубных крейсерах, дальше уже броненосцы того подходили, но мы с Косуми ушли в сторону и просто затерялись в пустом море. Макаров, похоже, решил дать бой, слышал, пушки вдали грохотали. Примерно на английскую базу шли, она тут не так и далеко, а потом свернули в сторону Циндао. Море тихое, дымов на горизонте не видно. Шли на 18 узлах, пока Касуга бегал на горизонте. Я дал задание Васильеву вести разведку, искать призы. Останавливать и досматривать даже нейтралов, разрешил. Сам же колдовал над картой, с штурманами, зная возможности конлодки, прикидывал, где мы можем ее застать. 3 района вычислили. Нет, Манчжура мы там не найдем. Еще 4 высчитали, и знаете, интуиция показал на 3-й район, так что отметил его, велев рассчитать маршрут туда, с выходом на перерез японцам, там и будем вести поиск японцев, что совершили подобное. По расчетам будем там через 12 часов, как раз стемнеет, мое время. Уже все узнали в Порт-Артуре, как японцы все международные нормы попрали. Наасами в курсе, что мы идем спасать Манчжура. Сообщил, когда отделились от наших. Если не выйдет, потопить, чтобы не ходил под вражеским флагом, поэтому были в предвкушении. Немногочисленные артиллеристы колдовали у орудий, тренировки проводили. Большинство моряков отдыхали, вахта работала, не более. Я также оставил все на вахтенном офицере. Мое время ночное, записан в вахтах, и отдыхал в объятиях Натальи в каюте. Та вынуждена подстраиваться под мой ритм жизни. Касуми крался, сближаясь с японцами и нашей конлодкой, что те захватили. Ночь, жаль, не особо темная, но подойти, думаю, сможем. Я решил не задействовать Асаму, тут нет для нее дел, это как раз работа для Касуми, на борт которого я и перешел. Нашли мы японцев. Да сходу получилось. Интуиция не подвела. Их оказалось чуть больше, чем мы рассчитывали. Помимо Мацусимы, был броненосный крейсер Чада, самый маленький крейсер такого класса, и скоростной, 21 узел дать может, но даже 3000 водоизмещения не имеет, и 2 миноносца, класса истребитель, но чуть меньше Касуми. Ну и наш Манчжур, общая скорость в районе 10 узлов. Вот так определив и изучив, что мне нужно, я велел Васильеву отвезти Касуми в сторону, я тут командую им, а он кораблем и командой, его власть себе не забирал. Вот в штурманской, боцман снаружи следил, чтобы отсветов не было, и сообщил офицерам. Значит так, японцев больше, чем мы считали. Зря взял 50 матросов с асами в качестве абордажников. Идут колонной, держа светомаскировку, без ходовых огней. Броненосный крейсер, Чада впереди, потом Манчжур, и замыкает Мацусима. Есть 2 миноносца, истребители, но они у горизонта проводят разведку, в дозоре. Тут абордаж лишен смысла, поэтому основные боевые действия будем вести днем с помощью орудий Асамы. А чтобы легче это было провести, сейчас мы подготовимся и проведем минную атаку. Самый опасный у нас Чада, из-за скоростных качеств. Топим и сразу уходим. Причем не сразу к Асаме, чтобы не навести японцев на местоположение крейсера. А днем уже нагоняем и работаем главным калибром издалека. План такой. Теперь ваша задача, капитан, приказ, незаметно сблизиться, потопить Чаду и благополучно отойти. Выполняйте. Резко кивнув, Васильев начал быстро раздавать приказы. Опыт ночных атак у него есть. Ту же Касугу подозревают, что мина с Касуми попала. Он ближе других был. Хотя это не точно. По броненосным крейсерам 3 миноносца отстрелялись, и то только одна мина попала. А чья, поди знай. Также зная, что я неплохо ночью вижу, тот приставил меня делу. Я постоянно давал координаты противника, отмечая, что на палубах спокойно, дежурные вахты. Хотя у некоторых орудий скучали канониры. Видимо, на ночь, все же вывели некоторых. На всякий случай. А вышли мы в атаку с правого борта колонны. Касуми сближалась, но как я заметил суету на палубе, явно заметили массу нашего корабля. Полный ход, искры из труб полетели, но миноносец быстро набрал максимальную скорость, давления хватало. Крик сигнала и пуск мин, а вверх взлетали осветительные ракеты, было у нас несколько, правда, мы и себя подсветили, но наши минеры отработали как на полигоне, так что отвернули и на максимальной скорости, уходили прочь. Я приказал идти зигзагами, чтобы не вели прицельный огонь, это помогло, часто окатывало водой и звенели осколки по броне, но прямых накрытий не было. Била одна Мацусима, и неожиданно ударили пушки главного калибра Манчжура, чего не могло быть. Корабль интернирован, все сдали на берег. Получается, японцы вернули все, и возможно заранее. Продажность китайцев уже бесит, но это отличный рычаг давления для наших дипломатов. Обязательно сообщу об этом. А Чада все, из 3 пущенных в нее мин, Попали две, что с третьей не знаю, не сработала или в сторону ушла, но маленькому крейсеру хватило и этого. Быстро погружаясь кормой и задирая нос, тот уходил под воду. Мы ушли, делая полукруг, пусть работали прожектора, и нас освещали, недолго, ушли за дальность работы прожекторов, и от миноносцев-японцев, сделав полукруг. Пока же внесли в боевой корабельный журнал об удачной атаке на Чаду, я поставил свою подпись, подтверждая, и мы пошли касами. Хватит пока, а с утра уже тяжелая артиллерия поработает. Я решил ставку на нее сделать. Благополучно дошли, абордажники и я перешли на асаму, и двинули дальше. Да так, чтобы обогнать и утро выйти навстречу японцам. Отбой по кораблю, да и сам спать пошел. Нужно отдохнуть, уже наступивший день будет непрост. Японцы изменили маршрут, как будто это им поможет. Как Васильев высадил нас, так вернулся к ним и отслеживал издали, наводя нас. Оба наших корабля радиоофицированы. У японцев, к слову, тоже, Мацусима и миноносцы. Последние пытались прогнать Касуми, а опознав, и загонять и потопить, но Васильев молодец, отбился, да еще привел их к нам. Два мощных пенных столба встали рядом с одним из японцев, и те, развернувшись, рванули обратно, вереща в эфире о подходе асамы, так что команда Мацусимы и тех, кто перегонял Манчжур, о нас знали. И не стоит думать, что японцы могут связаться со своими в Японии, и помощь им уже спешит. Искряные радиостанции этого периода были маломощными, и дальность их невелика, ну от силы 70 морских миль, и это в лучшем случае. Нет, если цепи устоят сюда и друг через друга передают сообщения, то это сработает. Может, нас и слышали сюда, что проходили где-нибудь за горизонтом, но не более. Так что, по сути, эти японцы против нас один на один были. Вот так, не выходя на дальность огня Мацусимы, я повернул асаму, снизив скорость до той, что держали японцы, и сообщил лейтенанту Рослякову, главному артиллеристу на борту. «Лейтенант, ваша задача такая: повернуть обе башни главного калибра на правый борт и заряжать орудие. Наводите, стрелять буду я сам, спеша от башни к башне, пока идет перезарядка». «Господин капитан», — возмутился лейтенант, — «это мы артиллеристы, это наша работа. Даже так? Ну хорошо, давайте устроим соревнование с пари. Вы со своими канонирами, против меня одного, стреляем поодиночке, чтобы было видно, кто попал. По результатам и выяснится, кто тут лучший артиллерист и наводчик. Победителю выставлю ящик вина, моего любимого. Но так как я уверен в победе, как проиграете вы, то, обращаясь ко мне, будете в первой фразе говорить: «Мой бог, на месяц вам такое наказание». «Договорились», — улыбнулся лейтенант. Старпом повел крейсер, отслеживая японцев и повторяя маневры, а мы с канонирами разбежались. Открыв бронированную дверь кормовой башни главного калибра, я скрылся внутри, пересчитал, определив, что тут 6 зарядов, а башня двуствольная. Так что убрал заряды и снаряды в хранилище, а у меня уже 2 тонны, а занято всего 0,5. Да особо пока не занимал, все что нужно имею, остальное для будущих трофеев. Вот так снаряды в стволы орудий, и заряды следом, закрывая стволы. Тут крейсер содрогнулся, ударила носовая башня. Хитрит лейтенант, а то не знал, что орудия уже заряжены, тот время потратил, чтобы башню повернуть на правый борт. Вот и я стал поворачивать, тут электромоторы, дальше наводил, а вот наводил по чуечке и не нажимал на кнопку выстрела, пока не понял, будет попадание. Артиллеристы мои уже успели сделать 3 залпа из 2 орудий носовой башни. Открыв рот, я нажал на кнопку и выстрел. После этого прыгнул на место наводчика и стал через приборы прицела смотреть, куда попал. Мощный взрыв на корме Мацусимы, что пытался по нам вести огонь, встал таким ядерным грибком, но мелким. Я же наводил второе орудие, тут даже быстрее почуял, и ударил по кнопке. Выстрел. Выйдя наружу, наблюдал второе попадание, что снесло мостик корабля. Опустив бинокль, я усмехнулся. Я бог артиллерии. А все, Мацусима тонул, оседая корму. Такой снаряд для бронепалубного крейсера – сметный приговор. Дальше, вернувшись в башню, ох и оглушало выстрелами, но снова зарядил орудие и стал выцеливать миноносцы. Кстати, у башни ждал посыльный, отправил его к старшему офицеру. Пусть переносит огонь на миноносцы. Манчжур не трогать. Посмотрим, что решат с ним японцы. Сам тоже открыл огонь. Долго выцеливал, все интуиция молчала, носовая башня уже 10 залпы сделала, и все же выстрелил. Есть. Один миноносец аж покинуло, и его в воздухе разломило, Снаряд под килем рванул, отчего рухнул тот обратно двумя частями, мигом затонув. Мацусима вот тонуть почему-то не спешил, волны по корме перекатывались, но не тонул. Тут снаряд на него потратил, окончательно добив. Все, задрав нос, как и чада, Мацусима пошел ко дну. Я же, вздохнув, приказал перенести огонь на манчжур. Задрали, даже одного попадания добились в мой крейсер, тот серьезно содрогнулся. Хорошо больше краску попортили на борту, так что теперь и по нему открыли огонь, но хватило одного выстрела моей башни, как подрыв погребов, просто уничтожил его. Там полные погреба были, удивлен. Вот японцы ушлые. Вот так все и прошло, пока Васильев гонял оставшийся миноносец. Далеко ушли, уже и дымов от них не видно, японец просто драпал. Ничего, если потеряемся, то место встречи заранее обговорили, так что мы направились прочь. Старшему артиллеристу я приказал привести орудия в порядок, почистить орудия комовой башни тоже, и развернуть их, а то до сих пор смотрит на правый борт. Вот так и двинули прочь. «Господин капитан, а что, помогать выжившим японцам не будем?» — спросил старпом Смирнов. «А зачем? Хотя, пусть они и нарушают международные правила, меня они в бухте Чемульпо тоже спали. Ладно, идем к месту гибели японского отряда, глянем, кто выжил, и поднимем из воды. Потом передадим какому нейтралу. Как думаете, почему они не разбегались, увидев нас? Все же противостоять кораблю первого ранга просто невозможно. А само без артиллеристов, это все знают, японцы тоже были в этом уверены», — пожал я плечами. «Для меня не было загадкой, почему японцы были так самоуверены, просто поставил себя на их место и все сложилось. Командовал старпом, его вахта, я стоял у борта, с интересом рассматривая места, где японцы потеряли свои корабли. В воде хватало моряков. Почти лето, жара, не ледяная вода, терпимо. Многие держались за доски. Даже две целые шлюпки было, набитые до предела. Я уже разрешил гражданским выходить, так что тут даже дети бегали, все с интересом смотрели на японцев в воде. То, что мы победили, уже было известно, да и команда на позитиве была. Тут подошла Наталья, взяв меня под локоть, прижалась. Именно в это время подбежал Росляков, выбрал время и сказал: «Мой бог, разрешите идею высказать». Лейтенант принял правила игры, более того, Смирнов внес в боевой журнал пари, и что наш главный артиллерист признал свое поражение. 5 выстрелов, и все в цель, это выше его понимания. И вот сейчас тот подскочил, озаренный какой-то идеей. А ведь на нем задача принимать японцев и их охрана. «Давай уже, выкладывай. У нас хорошая скорость, и вы не мажете. Найдем японцев, сделаем вид, что убегаем, а вы из кормовых орудий будете по ним бить. Наши снаряды, если не потопит, то серьезно навредят. Тоже мне идея, я ее ранее обдумал и посчитал бесперспективной. Вот если бы орудия броненосцев были, тогда еще можно было провернуть эту идею. Хотя мелочь так половить, бронепалубные крейсера, вполне можно. Помнишь попадание манчжура, с которым мы легким испугом отделались? Вон боцман изучает, как закрашивать. Хорошо фугас, а не бронебойный. 20 выстрелов по нам и одно попадание. А тут будет бить не один корабль, и количество перевесит качество. В нас будут попадать, даже когда станем убегать. Рано или поздно наступит момент золотого выстрела. А им нужно лишь, чтобы мы потеряли ход, тогда хана. Так рисковать я кораблем не хочу. Однако, сами искать встречи не будем, но если японцы нас найдут, то план к действию неплох, проработайте его и в письменном виде мне. Есть, козырнул тот, и убежал, выстраивать вооруженных матросов, что будут принимать японцев. Уже спускали шлюпки, кидали за борт спасительные средства. Мы начинали спасение, подойдя к ближайшей группе. Она поменьше, человек 20, где шлюпки и народу много, дальше, в километре. И это на месте гибели манчжура и Мацусимы. Они и погибли примерно в 2 километрах друг от друга. Мы подошли сначала к месту гибели нашей бывшей конлодки. Тут услышали крики на русском, и я рассмотрел несколько моряков в русской военно-морской форме. Пленные с манчжура были на борту, не знал. Их первыми подняли в шлюпки, те оглушенные и обессилены, помощь нужна была, и к нам на борт. Забортный трап спустили, 4 сами поднялись, остальным пришлось помогать. Пока наш врач осматривал матросов, начали подниматься японцы, их усаживали у бортов, один здоровый матрос держал на прицеле Мацина. Вообще оба пулемета бой за Асаму пережили так себе. Одному, тот с которым я бегал, там ствол Ухана. У второго от перегрева деталь смялась, и его заклинило. Потом оружейный мастер в Порт-Артуре исправлял. Кстати, оба пулемета привел в порядок, сам платил как за частный заказ по ремонту. Я даже патроны нашел, ящик где-то, а то осталось по 3 магазина на каждый пулемет. Хорошо тогда повоевали. Оружие мое личное, в штат корабля не входил, но пулеметы находились в арсенале, их изучали, знакомились. На данный момент все матросы его знали и как с ним управляться им известно. Убедившись, что больше живых нет, в корабельный журнал внесли, кого спасли, подняли шлюпки и двинули к месту гибели Мацусимы, где и стали принимать на борт выживших там. Тут и появился дым с одной стороны. Отбой, Васильев возвращался. Как раз к борту подошел, когда мы последних приняли. Почти 300 японцев выжило. Тут еще часть команды с Чады, их ночью подняли с воды. Выслушав доклад Васильева, покивал. То, что он догнал соперника, я видел. Миноносец заметно пострадал от ответных выстрелов. А так у того 28 узлов, против 31 на Касуме. Неудивительно, что нагнал и потопил. Так что слушал, как тот это сделал. Поднял он с воды 36 моряков, которые передал нам. После этого отправился выполнять задание, найти нейтрала, чтобы передать японцев. Мне они не нужны. Кстати, я общался с 3 японскими офицерами, что вполне знали английский, 2 с Мацусимы, 3 с Чады, вполне компанейские, ко мне относились с заметным уважением, когда Васильев прибыл. Я отошел с ним пообщаться, и когда тот отбыл искать какого купца, пригласил японцев в кают-компанию. Как раз начали раздавать обед, кормили тех, что на палубе, кок с помощниками и на них сготовил. Вот так и сидели в кают-компании, уже заканчивали с обедом. По правую руку Наталья устроилась, когда я вдруг захохотал. А видя, что присутствующие, мои офицеры и японцы с недоумением смотрят на меня, пояснил, на русском, потом на английском. Да я только сейчас понял. Бой шел между русским кораблем, захваченным японцами, и японским, захваченным русскими. Нонсенс. Думаю, такой первый случай в мировой истории, и вряд ли он повторится. Да, этот момент оценили. А так обед прошел неплохо. К слову, из 8 поднятых с воды японских офицеров, было в кают-компании 6. 2 ранены, а то, что 3 не понимают нас, неважно. А так мои офицеры на японцев поглядывали с заметным превосходством. Им и Минджур, подло захваченный, припоминали. Тут японцы смущались и говорили, что только выполняли приказ, чуют вину за собой. Мой бог, подал голос Росляков, под смешки офицеров, они когда это слышат, на них нападают хохотунчики, не могут сдержаться. Это главному артиллеристу все равно, держит лицо. А может их к нашим? Ведь виновники нападения на Минджур тут, суду можем предать. Дело говоришь, даже вполне толковое предложение, подумав, ответил я. Знаешь, а мне нравится. Заодно если там японцы, проверим твою идею с отстрелом преследователей. Ты, кстати, написал рапорт с предложением по такой операции? Не успел, но обязательно сделаю. Ладно, радисту, сообщение на Касуме. Пусть возвращаются. Тут крик снаружи, что до нас долетел. Дымы справа по борту. Боевые корабли идут. Мы высыпали на палубу. Я поднялся на мостик, оттуда лучше видно, и изучил дымы. Это точно топки боевых кораблей работают, и явно не маленьких, а на уровне Асамы, их там не один и не два, 5-6 думаю. А мы следом за Касуми двинули, тот по направлению к Циндао убежал, его радист уже подтвердил сообщение, возвращаются, а тут дымы, вот все и гадали, кто это. То, что не нашли, точно. Японцы воодушевились, надеялись, что свои идут. Я лично сомневался, нечего им тут делать, далеко от зоны боевых действий, да и интуиция молчала, опасности от этих боевых кораблей не было, а вскоре и крик сигнальщика. Англичане, из Вэйхэйва идут, 3 броненосных крейсера, бронепалубный и 1 броненосец, 3 миноносца еще. Японцы приуныли, так что шли дальше, не меняя курс. Однако странные маневры англичан, а к нам сбегал бронепалубник, опознал, заставили насторожиться, все 3 броненосных крейсера начали преследовать, да еще охватывая по флангам. Мы как раз с Касуми соединились, и первый выстрел сделали англичане, снаряд рванул по курсу, приказ остановиться, и сигнальные флажки взлетели на одном, дублируя тот же приказ, добавляя, требование принять досмотровую группу. Это вообще что такое происходит? Даже японцы были удивлены. Глава 9. Сигнальщик, запросите их намерения, приказал я, и сунул в рот у мундштук курительной трубки, что вызвало улыбки у некоторых офицеров, ведь я не курил, и тут же снова достав, стал быстро отдавать приказы артиллеристам: приготовить кормовую башню главного калибра к бою, зарядить орудия, всех японцев на борту, на нос перевести, усилить их охрану на еще 30 вооруженных моряков. Японцы могут попробовать воспользоваться шансом и отбить обратно свой бывший крейсер. Приготовиться к бою, усилить кочегаров, чтобы дать максимальный ход. Вам, Юрий Степанович, управлять кораблем, идти рваным зигзагом, сбивать прицел, пока я буду вести огонь по англичанам. Не давайте им прицельно по нам бить. Всех гражданских под броню. Я уже жалею, что взял их с собой. Думаете, будут стрелять по нам? Думаю, да. Они же тоже знают, что АСМА артиллеристов не имеет, и уверены, что ничем не рискуют. А что с японцами случилось, те не в курсе. Тут взвелись сигнальные флаги. Пока англичане нас не обгоняли, а было три броненосных крейсера одного типа Крисси, броненосец типа Маджестик, бронепалубный вроде Пит и три миноносца, но они в отдалении держатся, явно заходит на Касуми, на него наведены. Два крейсера обгоняют по флангам, третий позади, а броненосец заметно отстал. Хотя на предельной дальности его главный калибр нас достанет, только попасть очень сложно, далеко. Почему же дошло до такого, я скорее всего догадываюсь. Думаю, мое предложение верное. За то время, как мы Артур покинули, Васильев остановил 6 грузовых судов, из них 3 отправил на дно. Все по правилам, изучил груз и документы на него, оформил, команду снял и передал на нейтральные суда. Ну, одно японское понятно почему потопил, но 5 остальных нейтралы. 3 отпустил, а 2 на дно, потому как шли в Японию и имели груз из запретного списка. Все правильно тот сделал, но это были англичане. Видимо, нажаловались, и командующий этой флотской группы, опознав нас, сопоставил факты, жалобы обозленных купцов, и то, что АСМА по сути без вооружения, и решил рискнуть. По сути, и риска-то не было. Как вам версия? По мне, так вполне рабочая. Только вот захватили они АСМУ, и что потом? Иногда свидетелей не оставляют, особенно в таком деликатном деле. Пропал крейсер и пропал. А если это так, то те пойдут до конца, как я думаю. Ну точно, на одном из броненосных крейсеров, что справа по борту, в километре, взвелись флаги, и вахтенный офицер, опуская бинокль, тут же сообщил: приказывают остановиться, лечь в дрейф и принять досмотровую группу. Может, им еще ГПК сплясать? Передавайте. Ваши требования считаю неправомерными. Вывесите сигнальный флаг, ваш путь ведет к опасности. Полный ход, я в кормовую башню. Ждем первого выстрела от англичан. Не мы его сделаем в этой бойне первыми. Вот так быстрым шагом и двинул к корме. Японцев уже небольшими группами переводили на нос, усаживая там, и держа на прицеле винтовок и 2 ручных пулеметов. Они действительно могут попытаться поднять бучу и ударить со своей стороны. Вернуть АСМУ — их голубая мечта, и думаю, не упустит своего шанса. Убрав по пути трубку в карман, я чуть усмехнулся. Вообще, мне ее Наталья подарила, хотя за все платил я. Мы гуляли по набережной Порт-Артура, и та увидела, как старый корейский мастер, а я уже различал, где китайцы, а где корейцы, продавал стряпицы довольно качественные изделия. Вот та и купила мне в подарок, мол, какой я морской волк без курительной трубки. И знаете, даже привык ее вот так посасывать и покусывать, как ручку в школе. И мысли от этого быстрее идут. Так вот, для чего они нужны капитанам в школе, тоже работала. Мне все стало ясно. В общем, трубка в последнее время стала непременным атрибутом при мне, но офицеры до конца не привыкли, вот и вызывает та улыбку у них. А так я только до башни дошел, как АСМА содрогнулся, и на борту расцвел огненный цветок разрыва. Чем-то вроде орудия в 150 мм ударили, да прямо по нам. Смели за борт с 10 японцев, и похоже, у нас первые раненые. К бою. Скомандовал я и нырнул в башню, занимая место наводчика. Тут, кстати, их 2, наводчик вертикального наведения и 2, горизонтального. Однако есть дублирующий пост наведения, на посту командира башни. Там с одного места наводка орудия осуществлялась. Я оттуда в прошлый раз наводил, вот и сейчас занял его же. По кораблю звучала тревога, хотя все и так заняли свои посты, знали, что делать. 2 команды для тушения пожаров. Это не было обстрелом, орудия англичан были холодными, просто последнее китайское предупреждение. показали нам, что не шутит. Тут наша башня начала поворачиваться в сторону агрессора, того крейсера, откуда по нам стреляли боевым. А для англичан это как красная тряпка для быка. Стало ясно, что шутки закончились, и первыми не мы начали. Однако они молчали, и чего-то упорно ждали. Я же упускать такого шанса, что мне дали, не собирался. Буду бить по роже, по наглой, рыжей, британской роже. Поэтому навелся, и когда чуечка взревела, тоже заорал. Выстрел. Грохнуло в башне так, что я снова чуть не потерялся. Так громко. К этому сложно привыкнуть, хотя из этой башни я уже палил недавно. Только закончили чистить стволы орудий, а тут снова бой. И рев радости моряков донесся до меня. Впрочем, несмотря на спешную перезаряду правого орудия, что сейчас шла, я сам с улыбкой смотрел на огненный гейзер на месте английского броненосного крейсера. Подрыв погребов, по сути те лишись носовой части. Носовой погреб и рванул, а я в него исцелился. Пока же Смирнов чуть не положил крейсер на бок, мы уже на 20 узлах шли. Повернув в сторону поверженного противника, что быстро тонул, это было видно, мы вырвались на оперативный простор, под градом снарядов двух других крейсеров. Кстати, подбежал посыльный и сообщил, что бронепалубные крейсеры все три миноносца гоняют к Осуми. Однако тот прорвался, используя более высокую скорость, на горизонте гонки устраивали. Васильев старался далеко не убегать, заложив дугу, возвращался с погоней на хвосте. Асама же, содрогаясь от частых попаданий двух других крейсеров, вырвался. Я сглупил, отдав приказ на перезарядку орудия, второе-то не стреляло. А пока перезарядка идет, башни крутить нельзя, и та у нас как повернута на правый бок, так и повернута, а враги за кормой и слева. Впрочем, после поворота орудия как раз наведены оказались на того, что за кормой был. Опустошил бы второй ствол, тогда можно было перезаряжать. А Асама шел в окружении частых пенных водяных фонтанов с пожаром в центре. Впрочем, перезарядка заняла 5 минут. Напомню, что расчет неполный, однако ничего, чуть повернув башню, я стал выцеливать тот крейсер, что был ранее за кормой. Почти 3 минуты, пока не заорал. Выстрел дуплетом. Такое было впервые. Я обычно одиночными стрелял, но Росляков, что лично стоял у тумблеров инициации выстрела, дернул за оба рычага. Грохнуло куда серьезнее. Впрочем, я рот открытым держал. Оглушило, конечно, но терпимо. А вот англичанам резко поплохело. Вспышка разрыва на носу у ватерлинии, даже небольшой водяной гейзер. Снаряды пробили носовую броню, один разобрался, другой скрылся внутри. Ну, подрыва погребов на этот раз не было, однако крейсер клюнул носом, и явно начал экстренно тормозить, отрабатывая задним ходом и отворачивая. Судя по тому, как тот быстро садился носом, там пробоина имели немалый размер, а второй снаряд дальше пошел, снося и увеча переборки. Если быстро не подвести пластырь, корабль обречен. От места гибели первого крейсера, а он затонул, доклады мне на ухо часто сыпались, мы уже давно отбежали. Броненосец встал на месте гибли и явно подбирал выживших. По сути, мы остались один на один с третьим крейсером, а тот преследователь не стал, отвернул и двинул ко второму, поврежденному. Явно на помощь. Разверчиваемся, даем полукруг рядом с британцами. На границе работы главного калибра. Будем бить их на дальней дистанции. Пока перезарядка шла, пока посыльные бегали, прибежал один с мостика. Смирнов вопрошал, не слишком ли будет, отбились, уходить надо. Ну уж нет, раз ввязались в драку, то до конца. Я и броненосец собираюсь на дно пустить, зло оскалившись, сообщил я, матросы и офицеры одобрительным гулом только поддержали. Англичане оказались не такими и отличными вояками, как сами себя хвалили. Также посыпались доклады о потерях, какие повреждения получили. Оба пожара почти погасили. Трубу нам вторую повредили, перекосило ее. Ну и что там с Касуми? Полночь была, когда мы входили в порт Циндао, работая одним уцелевшим прожектором. Рядом шел Касуми, сопровождая нас. На палубе места свободного не было, японские и английские моряки заполняли палубу. Немало раненых и под палубой были. Шли как можно быстрее к ближайшему порту, чтобы скинуть эту проблему и сообщить нашим, особенно в столице, о внезапном нападении англичан. Должны знать, встречали нас. Множество лодок с 6 пароходов освещали прожекторами путь. Винтовой корвет, что осуществлял охрану порта на входе, сопровождал, как и паровой катер и две шлюпки. Место уже было указано, там и встали на якорь. А Касуми уже сбегал в Циндао, передал мои рапорты нашим послу в городе, и тот все организовал. После этого Васильев вернулся и вот сопровождал нас в порт. Информация уже ушла в столицу, возможно и Макарову, подробности двух схваток нашей поры, с японцами и англичанами, и результаты. Причем, приложил рапорты японских и английских офицеров. Последние винят во всем своего командора, что командовал их флотской группой. Он погиб на броненосце. Там вообще было все довольно любопытно нами проведено, и куда безопаснее, чем мы в начале боя прорывались под мощным огнем двух крейсеров. Основные повреждения, включая два подводных, были получены именно тогда. Я с дальней дистанции расстрелял третий крейсер, что пытался уйти под защиту броненосца, бросив полузатопленного собрата. Тремя стрелами тогда добил второй. Да, с третьим крейсером тяжело было, дальняя дистанция, но нахватав порядка 30 снарядов, тот, наконец, пошел на дно. Никаких подрывов погребов, но утопил чисто в артиллерийском бою. Причем, приходилось крутиться, чтобы не попасть под пушки Маджестика. Броненосец нас пытался гонять, но мой крейсер держал 18 узлов, на один больше, чем броненосец, 3 мы потеряли, когда нам дымовую трубу повредили. Однако ничего, потом по нему уже работал. Тут порядка 20 снарядов по нему потратил, без промаха, горел уже с носа и до кормы. Англичане просто выбросили белый флаг, они сдавались. Да они по нам почти весь боезапас выпустили, а так как мы почти все время крутились, и были по сути на горизонте, дальняя дистанция, напомню, то попадания и не было, хотя снаряды падали часто у бортов Асамы. Везло нам.